Литнет представляет. Софи Верго. Заговоренная луна. Читает Вероника Станиловская. Пролог. Николас. Скучаете, мальчики? Обвившие руками мурлыкают на ушко танцовщицы. В этом клубе они, как всегда, шикарные. Вот только беда, не впечатляют. Все при девчонках, но не то. Дамир еще приветливо улыбается. Я же смотрю на экран телефона и думаю, чем обязан подобному вниманию звонившего. Давно ведь условились, что живу самостоятельно и отдельно от стай. Он не вмешивается в мою жизнь. Взамен этого я приглядываю за пустующими территориями, раз уж живу на них. Теряюсь в догадках, что ему могло понадобиться и почему он нарушил многолетнее молчание. «Приветствую. Чем обязан такому вниманию?» Сухо бросаю ответ Мартину. «Нужна помощь. Очень срочная. Ты в Лондоне?» Голос родственника встревожен не на шутку. «Неужели что-то с тетей? Всегда ведь звонила именно она, чтобы поинтересоваться, как мои дела, как обустроился на новом месте. Не нужна ли помощь? Раз звонит он, значит, нет. Не хочу верить, что предчувствие, мучившее меня весь день, связано со смертью родственницы, заменившей мне мать в свое время. Друг реагирует быстро, когда я встаю и отхожу к перилам второго этажа. Жестом показываю ему, что все хорошо, но отдых прерван. Боковым зрением замечаю, что кошечки отправляются во свояси. Пока они обиженно уговаривают его передумать, все же отступаю в сторону. Не хочу, чтобы куколки слышали разговор. Разукрашенная блондинка, до этого ластящаяся ко мне, со страшной силой обиженно надула губки. «Прости, детка, сегодня явно не твой день». «Нет, не там. И я тебе не раз говорил, меня в ваши игры и дела не вмешивай. Стая отдельно, мы отдельно». Не хочу верить своим догадкам, поэтому стараюсь говорить как обычно, с вполне привычным предостерегающим рыком. «Я все прекрасно помню, Ник. Но сейчас другая ситуация. Без твоей помощи будет сложно. Там остался кто-то из твоих?» Слышу шорохи на том конце трубки, нетерпеливые вздохи. «Что там вообще происходит? Где он? Почему задает такие странные вопросы?» Хочется подогнать его, ведь терпение не резиновое. Но это ведь верховный альфа, гроза всех стай. Из него ничего не выпытать, если сам не захочет. Почтенную должность дают не только за физическую силу. В обычной ситуации, имея даже сотню козырей в рукаве, его не переиграть. Вот только есть у меня одно преимущество. Я — единственная его связь с погибшей сестрой, племянник, которого он хочет увидеть на своем месте через 123 года. И сейчас я готов сыграть на родственных чувствах в привычной манере, когда хочу четко и быстро узнать все, что нужно. «Мартин, я все сказал. Это все, о чем ты хотел!» Придаю голосу раздраженные нотки, хотя душа горит от переживаний, но меня прерывают. Они собираются убить истинную Курта. Вот это поворот. Если мне не изменяет память, это кровавый волк, которого боятся очень многие и который много лет назад сам отказался от пары. А теперь что, передумал? Стоп, сейчас не время заниматься психоанализом. Сейчас девушка летит в Лондон. В аэропорту ее собираются перехватить отшельники. И что будет дальше, объяснять не собираюсь. Ты не маленький, сам должен понимать. Отшельники? На моей территории? Да быть такого не может. Прежде чем обосноваться на территории Альбиона, мы проверили все закоулки, близлежащие деревни. Все свободные волки, которые встречались на нашем пути, подтверждали свой добровольный уход соответствующими документами. Не верю, что кто-то смог обмануть нас или скрыться. Только и Мартину незачем врать. Глаза застилает кровавая пелена. Всего одного слова достаточно, чтобы всколыхнуть все во мне. Дядя знает, на что надавить, как заставить играть в грязные игры. Ведь в свое время я дал слово, что не буду щадить никого из отшельников, посмевших забрать жизни моих родителей. «Я буду тебе должен», Послышался другой голос. Волк явно не вырывал телефон из рук дяди, а рассчитывал на исключительный слух оборотней. Похоже, Азиз в отчаянии. Надо будет поинтересоваться как-нибудь у тетушки, что произошло за последние месяцы. Мы с ней не созванивались 5 месяцев, если не больше. Последнее, что знаю, это беременность человеческой девушки сразу 2 альфами. Выносила она волчат или нет? Мне ничего не нужно. Я позвоню ребятам. Ее встретят в аэропорту. Но только встретят и будут везти. В конфликт мы не полезем. На этих словах Дамир уже стоял рядом и вслушивался в разговор. Если на нее нападут, тогда не оставят в беде. Но пока ее не будут трогать, и если девушка сама с ними пойдет, мы только наблюдаем. Сбрось координаты, куда она приземляется и во сколько. Скину номера ребят, они будут держать вас в курсе. Удачи. Спасибо. Из груди собеседника вырвался вздох облегчения. Вызов прервался. Бетта минуту молчал, видимо, тоже пытался разложить полученную информацию по полочкам. Видимо, безуспешно, потому что недовольно сморщил нос и тряхнул головой. «Мы возвращаемся?» «Да, но будем на расстоянии. Ребята ребятами, но хочу лично за всем наблюдать. Все же наша земля, наша ответственность. Главное быть в достаточном отдалении, чтобы Мартин не учуял. Не хочу нарваться на неприятный разговор. Плюс, кто знает, если одного проглядели, мы могли и других упустить. Подстрахуем всех с тыла заодно». Дамир кивнул, и мы отправились в аэропорт. И почему мне кажется, что это начало конца? Конца моей тихой и свободной жизни?